Глава 18. Живи своей любовью. Итак, вот оно, 9-е послание. Я практически сидела прямо на нем. Только что это значит для меня? Я рассуждала о правах женщин, сидя на скамейке с радугой, и увидела это высказывание. «Можно присесть? Все столы заняты, я одна», — прерывает мои мысли блондинка. Ее волосы собраны в хвост, но все равно доходят почти до задницы. С ума сойти. «Да, конечно, я тоже одна». От этой фразы мне даже не становится плохо. Это хорошее чувство — иметь возможность путешествовать в одиночку. «Путешествуешь?» — спрашивает она меня. «Это так очевидно?» Она смотрит на путеводитель, лежащий рядом с моей записной книжкой. «О, да, конечно, я выдала себя. А вы?» «Живу в Вене. Я Эмилия». Она протягивает мне руку. «Бетти, как ты забрела на рынок? Тебе кто-то порекомендовал?» «Да, знакомая. Говорит, тут великолепно». «О, да, из-за растущей популярности по воскресеньям обычно нет мест». «Чёртовы туристы, да?» — подмигиваю ей. «Я из Берлина», — поясняю. «Что ж, тогда ты меня понимаешь», — смеется она. «Можешь что-нибудь порекомендовать? Не знаю, что заказать». «Клянусь, я перепробовала все блюда, и каждое восхитительно», — сияет Эмилия. «Наверное, у нее сейчас слюнки потекут». «Мохито», — заказывает она, когда ее спрашивают, какой напиток она хотела бы. «И для меня», — быстро кричу вслед официантке. «У меня уже есть апельсиновый сок, но теперь хочу именно то, что заказала Эмилия». «Тебе нравится Вена?» — спрашивает она. «Думаю, мне лучше ответить на этот вопрос после того, как я выпью». «Все так плохо?» «Скажем так, у меня был странный день». Откидываюсь на спинку кресла и смотрю на нее. «Ты знаешь Петера Альтенберга?» «Австрийского писателя. Также известен как серийный педофил». Она отрицательно качает головой. «Его скульптура есть в кафе». Я рассказываю ей всю историю, и когда приносит мохито, она заказывает еще два ракы. Крепкий алкогольный напиток, распространенный в Турции и считающийся турецким национальным крепким напитком. Понятия не имею, что это такое. Но когда официантка приносит, ясно вижу — это спиртное. Эмилия поднимает бокал и произносит тост за меня. Мы пьем ракы, морщу лицо от отвращения. А после рассказываю ей и о моих сумбурных мыслях по поводу нового послания. После мохито и ракы бедная женщина знает почти всю историю моей жизни, или, по крайней мере, историю этого путешествия. Я исключила только Дэниела. Странно, но она выглядит заинтересованной, когда рассказываю. Что означало то послание со скамейки? «Живи своей любовью». «Кого ты любишь?» — задумчиво спрашивает она. Официантка снова подходит к столику и ставит передо мной еду. Это сабич — фирменный стритфуд из Тель-Авива с хумусом, баклажанами, яйцом и так далее, в лаваше. Плюс фалафель. Пахнет так вкусно, что я тут же умру, если не съем его прямо сейчас. Забываю обо всем вокруг и запихиваю в себя большой кусок. «Боже мой!» — всхлипываю с набитым ртом. «Боже мой, вкуснятина!» — повторяю я. Я говорю «да». Эмилия тоже кусает от души, и мы на несколько минут прекращаем разговор, полностью погружаясь в мир еды. Вот почему было придумано словосочетание «фудпорн». Уверена в этом. «Так как насчет любви? У тебя кто-нибудь есть?» — спрашивает Эмилия, когда мы возвращаемся из нашего пищевого помешательства. «Вообще-то есть кое-кто на примете», — признаюсь я. «Правда?» — Эмилия усмехается. «Я встретила здесь кое-кого, но он уезжает во Вьетнам, поэтому мы не сможем увидеться снова». «Почему? Ты боишься летать или что-то в этом роде?» «Нет, а что?» «Ну тогда почему вы больше не можете увидеться?» «Отношения на расстоянии с человеком, укатившим во Вьетнам?» Эмилия потягивает напиток. «Живи своей любовью». «Знаешь, у меня такое чувство, будто дело не совсем в Дэниеле. Он показал то, чего мне не хватало все эти годы, а также то, что у меня есть». «И что же?» «Я чувствую грусть, тоску, сомнения, страх потерять себя, если слишком увлекусь им. Смотрю мимо нее и наблюдаю, как другие гости смеются, целуются, разговаривают». «Насколько я поняла по истории твоего путешествия, ты и так давно потеряла себя. Речь идет о том, чтобы теперь найти обратный путь к себе, узнать, что тобой движет, делает жизнь более интересной и в итоге прийти к счастью, верно?» «Задумываюсь. Ты права. Но как мне найти себя, если в этом постоянно замешан кто-то еще? Может быть, поэтому жизнь послала тебе кого-то, кто живет далеко, чтобы было достаточно времени во всем разобраться. Ты сказала, что заприметила кого-то. Но вопрос в том, готова ли ты к любви? Нужна ли она тебе? К сожалению, не хочу отвечать на этот вопрос, даже самой себе». «Тогда у тебя уже есть ответ». «Да, я хочу любви. Но я не готова к последствиям». «Каким именно?» «Скорбь». Допиваю и заказываю воды. На сегодня достаточно алкоголя. «Если ты спросишь, каковы последствия любви у меня, я назову гораздо больше слов. Ты никогда не обойдешься без неприятных впечатлений. В любой форме отношений. Неприятности будут всегда. Только вот ты хочешь всех оттолкнуть, боясь пораниться?» «В этом-то и беда. Я не отталкивала его. Я ввязалась в это. И несмотря на то, что не хотела ввязываться». «Да, но это произошло не из-за твоей слабости, а потому что не слышишь себя. Ты, очевидно, готова к любви. Почему стыдишься признаться в этом?» «Потому что я независимая женщина, и для счастья мне не нужен мужчина». Вызывающе скрещиваю руки на груди. «Можно оставаться независимой женщиной и с мужчиной. Думаю, ты просто выбрала не тех парней, чтобы понять это. С хорошим мужчиной ты не теряешь себя. Он не хочет отнимать твою свободу. Но такие отношения могут сложиться только если ты счастлива. Я часто связывалась с парнями, надеясь, что они сделают меня счастливой. И всегда винила их в том, когда это не работало. В конце концов, я поняла, ответственность за мое счастье лежит на мне, а не на партнере. И это все изменило к лучшему. Мне приносят воду, выпиваю ее одним глотком. В голове проясняется. В твоем случае жить своей любовью, вероятно, означает, что следует признать, ты хотела бы снова иметь кого-то в своей жизни. И это не обязательно означает, будто завтра же ты выйдешь замуж. Думаю, я поняла. Но также считаю, что мне нужно переварить это и поспать. Этот день утомил меня. Воспоминания о Дэниеле вызвали столько эмоций. Потом массаж, разговор о моей маме и этот сумасшедший документальный фильм о воде, скульптура педофила в кафе и эти разговоры о любви. Думаю, мне нужно немедленно лечь спать, иначе упаду со стула. Тебе предстоит многое понять. Найди время, в котором нуждаешься. Спасибо за этот увлекательный вечер. На самом деле, мне сегодня хотелось тишины и покоя, но ты меня очаровала. Она оплачивает наш счет. Хочу тебя угостить, просто потому что это сделает меня счастливой. Может, однажды ты захочешь написать мне и рассказать о своих дальнейших приключениях. Эмилия записывает адрес своей электронной почты на листке бумаги. И если снова захочешь поесть израильской еды, я буду ждать тебя здесь. Она улыбается, и я благодарю ее. Мне никогда не говорили, что я могу быть интересным собеседником. Возможно, стоит переехать в Вену. Как будто я подхожу этому городу, а он подходит мне. С улыбкой сажусь в такси и еду домой. С нетерпением жду завтрашнего дня. Наконец-то снова увижу Сюзанну. И мысль об Оливии и ее историях заставляет меня улыбаться тоже. Что она скажет о моих последних приключениях?